-83. Не ходить на работу — довольно странное чувство. Теперь я гуляю в парке виллы Боргезе в весьма непривычный час, 11:30 утра. Я чувствую себя особым гостем. В голову приходит латинское слово, которое обычно используют, рассказывая про Колизей и смертельные схватки гладиаторов с дикими львами. Моритуро. Обреченный на смерть, стало быть. Отличное словечко. Точное, запоминающееся. От него ностальгически веет школьным учебником. Итак, я обреченный гладиатор. Мне нравится. Я уже чувствую себя героем, готовым к последней битве на глазах у ликующей публики. Имя голодного льва — Фриц. Лев с таким именем не кажется слишком опасным. Беззащитный котенок и только. Мне уже лучше. Обреченный. Я обреченный гладиатор. Неплохо бы смотрелось на визитке. Лучио Батистини — обреченный гладиатор. Я иду вниз до площади Фламинио, перехожу Пьяцца дель Попполо, лавирую между застрявших на площади туристов в коротких шортах. Останавливаюсь, чтобы разглядеть фигуру уличного артиста, изображающего статую свободы. Белый грим, на голове шляпа с лучами. Он неподвижно замер у подножья обелиска, с лица стекает грим. Жарко. Сажусь на ступеньки поблизости. Лоботрясничать у меня выходит идеально. Потом я направляюсь в сторону Пьяцца Венеция, зигзагами кружа по переулкам. Вдруг я замечаю маленький магазинчик, которого здесь раньше не было. Вывеска совсем новая. Название «Поболтаем» кажется мне интересным, и я вхожу. Меня встречает Массимилиано. Когда-то он работал в полиции, а теперь вышел на пенсию. В магазинчике уютно. Потухший камин у одной стены, напротив широкоэкранного телевизора стоят два дивана и кресла, неподалеку холодильник, кухонный уголок с электрическим чайником и столик. Комната похожа на старомодную гостиную частного дома. Такую мебель продают на блошиных рынках. Да нет, это и есть настоящий дом. Массимилиано уже за 70. Он старый холостяк, никаких тебе родственников. Он умен и хорошо образован. Он говорит, что, выйдя на пенсию, быстро заскучал, сидя дома, пересматривая старые фильмы и готовя новые блюда. Этого оказалось недостаточно. Он чувствовал себя бесконечно одиноким, а на пенсию особо не попутешествуешь. Тогда он сделал вывеску «Поболтаем» и повесил у входа в свой дом, заменив дверь и окна на стеклянную витрину, и принялся ждать, когда кто-нибудь клюнет. «Все очень просто», — объясняет он. «В мой дом заходят незнакомцы. Я наливаю им чая, предлагаю печенье. Мы болтаем о том, о сём, смотрим телевизор, все такое. В общем, проводим время в хорошей компании». Магазинчик, где можно поболтать. Гениально и просто. Даже Леонардо до этого не додумался. Дружба, которая продается. «Прежде чем уйти», — добавляет хозяин, «гость оставляет какую-нибудь мелочь на чай или печенье, обычно евро 5, не больше». «И как идут дела?» «Отлично. У людей сегодня есть все, но никто не хочет их выслушать». «У меня почти весь день теперь занят. Часа свободного нет». «А кто клиенты?» «Разные люди. Отвергнутые, влюбленные, пенсионеры, менеджеры, выскочившие на обед, которые хотят расслабиться в гостях у дедушки», — улыбается он. Своими веселыми разговорами и вкусным печеньем Массимилиано смог привлечь немало клиентов из своего района. Часа полтора-два в его компании помогают расслабиться куда лучше, чем разные там массажи или антидепрессанты, так что всем советую посетить его заведение. Пожалуй, рано или поздно какой-нибудь ярый предприниматель украдет его идею и откроет международную сеть Fast Friends со слоганом «Купи себе друга». Я провожу с Массимилиано часа два. По спутниковому каналу показывают сериал «Счастливые дни». Мы смотрим одну серию, я рассказываю о своей болезни и о том, что начал курс химии. В эту минуту я понимаю, что не хочу возвращаться в больницу, чтобы вставлять в вену иглу и медленно чахнуть. Химия. Прощай навсегда. При мысли об этом я чувствую себя гораздо лучше. Массимилиано говорит, что он много лет не ест мяса. Вегетарианство помогает в борьбе с раком, объясняет он. Я, конечно, не специалист, но почему бы тебе не поискать другое решение? Обратись к кому-нибудь, кто помогает природными средствами, но опасайся шарлатанов. Поговори с каким-нибудь натуропатом. А чем он поможет? Он просто направит тебя на путь здоровой жизни. Натуропат — это что-то среднее между психологом и диетологом. Я мотаю на ус, и мы переходим на другие темы. Перед тем, как уйти, я кладу на стол 10 евро. Мне гораздо лучше. Я еще вернусь.